5 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. Аделина, спасибо. Вы спросите, за что? За то, что здорово меня развеселили с этими треклятыми 63 000 евро. Я представил себе, как вы сидите в ночной рубашке, я не ошибся, возле компьютера и вдруг валитесь на спину с широко раскрытым ртом и выпученными глазами и только повторяете на все лады 63 000 евро. 63 000 евро! Я даже засмеялся. Надо же, в первый раз за 2,5 года с кем-то заговорил об этом и уже смеюсь. Так что спасибо. Вы сняли с моей души груз. Как в той сказке, помните? Извлекли у меня из горла рыбью кость. Ухватили ее большим и указательным пальцами. Раз, и все. Должен признать, как консультанту вам нет равных. Вы решили, что больше никому не в состоянии помочь, но со мной у вас получилось. Спасибо. Кстати, между нами говоря, 63 000 евро – бесспорно кругленькая сумма, но знаете ли вы, что на свете существует множество людей, для которых она меньше ежемесячной зарплаты? Мы с вами, Аделина, просто мелкая сошка. Сейчас 5:30 утра. Наверное, вы как раз только что уснули, несмотря на свои отвары, а я, напротив, только что проснулся. Поэтому накрываю вас одеялом, которое вы скинули во сне, и тихонько на цыпочках удаляюсь из вашей спальни. Надеюсь, вам снятся купюры в 100 евро, которые падают на вас, как снег на склоны Гималаев. Браво, Сото! Чуть банально, но совсем не дурно. Ваш выздоравливающий пациент Пьер Мари. Постскриптум. Понимаю, что вы в шоке, но вы не ответили ни на один из моих вопросов. Впрочем, чего там? Тантризм утверждает, что у нас впереди вечность. 5 мая 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Дорогой Пьер Мари, бессонница в конце концов сдалась перед моими упражнениями на релаксацию. Я делала их в ночной рубашке, тут вы угадали. Если точнее, в черной. Но долго проспать мне не удалось. Не знаю, что тому виной. Не досыпали ваши откровения, но я вскочила с постели, как ошпаренная, с единственной мыслью. Какое сегодня число? 5 мая? Так что позвольте мне пока что вынести за скобки эту грязную историю с деньгами и начать письмо с самого банального, но самого искреннего пожелания. Пусть сегодняшний день принесет вам много-много радости. Как вы намерены отпраздновать свою 61-ю весну? Присоединится ли к вам хотя бы часть вашего невероятно пестрого племени? Или вашему коту придется превратиться в принцессу и испечь вам именинный пирог? Как в сказке про ослиную шкуру, которая пекла пирог королевичу, помните? Надеюсь, он хотя бы промяучит вам что-нибудь приятное на своем кошачьем языке и вспрыгнет, мурча вам на колени. Я на его месте именно так и поступила бы. Но я все-таки не кошка, поэтому запрыгивать к вам на колени поостерегусь, дабы избежать лишнего травматизма. Кстати, раз уж мы договорились говорить друг другу только правду, а я замылила ответ на один ваш вопрос, то вот сообщаю. 83. Во всяком случае, именно эту цифру показывали мои весы, пока я не приехала сюда. Не исключаю, что с тех пор я потеряла несколько граммов, потому что, разумеется, у меня есть велосипед. Очаровательная дама, у которой я снимаю комнату, разрешает мне пользоваться своим. И я каждый день часами катаюсь по лесам и болотам. Как вы догадались? Пьер Мари, как обещала, я обязательно отвечу на все ваши вопросы любой степени сложности, даже рискуя вылететь из игры. Но сначала закройте глаза и попробуйте представить себе нескладную дылду ростом 1,77 м и весом 83 килограмма, выседающую на старом велике, изъеденном морской солью. Это антикварная модель с тремя скоростями и чуть погнутым передним колесом. Представили? А теперь вообразите, как я накручиваю педали, чтобы заставить эту конструкцию двигаться вдоль песчаного берега, где постоянно дует ветер. Естественно, в лицо. Если мы добавим к этому, что нескладная дылда выкуривает в день в среднем не меньше пачки сигарет, то вы получите ответ на один из ваших вопросов. Я приехала на этот остров, чтобы тут сдохнуть. Шучу, конечно, но знаете, в каждой шутке... После смерти Филимона, развода со сволочью и долгой депрессии я сильно похудела. Я пребывала в жалком состоянии со всех точек зрения, кроме одной. Впервые с ранней юности у меня появилась стройная фигура. Мне удавалось сохранять ее на протяжении нескольких лет, в основном благодаря спорту. Жила я тогда в Ле-Клуатре с матерью. Когда я говорю «спорт», я имею в виду не бальные танцы. Я занималась настоящим спортом. Бегом, плаванием, даже греблей на Луаре. Физическая нагрузка опьянила меня не хуже какого-нибудь наркотика. Но в последние годы произошли некоторые события, скоро я до них дойду, пробудив во мне прежние страхи и тревоги, и я все бросила. Заменила футинг на фудинг. И начала толстеть не по дням, а по часам. Кстати, о депрессии. Вы говорили, что нашли в аптечке у Веры снотворное. Знаю эти жутко вредные таблетки. Понимаю, еще как. Что сейчас они вам необходимы, но все-таки поаккуратнее там с ними. Если хотите, пришлю вам еще пару-тройку рецептов волшебных настоев. Вот увидите, они действуют ничуть не хуже химии. Вы даже не представляете, Пьер-Мари, как я рада, что снова могу с вами переписываться. Мое удовольствие не портит даже тот факт, что я должна признаться вам в вещах, которые от вас скрывала. Очевидно, работает причина номер 6 – возможность найти того, кого считал потерянным. В феврале отсылаю вам большой пакет из крафт-бумаги, я и думать не могла, что вы займете в моей жизни такое большое место, хотя, в отличие от вас, уже тогда знала, что мы с вами, помимо собственной воли, связаны прочной нитью. Прежде чем я продолжу, сделаю первое важное признание. Оно касается не Моцарта и не «Свят, свят, свят Господь», я действительно имею привычку распевать во все горло, когда остаюсь одна, особенно по вечерам, особенно открывая бутылочку. Солгала я вам насчет своего возраста. Когда я написала, что мне 34 года, мной двигало не только желание молодиться и чистое кокетство, а стремление вычеркнуть из жизни 9 лет. Можете сами произвести несложный подсчет и узнать мой истинный возраст. Или просто поменять местами цифры. В тех 9 годах, которые мне захотелось стереть, содержатся ответы на все ваши вопросы, включая те, что относятся к высшей категории сложности. Самый трудный из них – как ко мне попали письма Веры. На самом деле они ко мне не попали. Я специально искала их, а когда нашла – украла. Впервые заполучив всю эту толстую пачку, я, как и вы, испугалась. Как и вы, я заранее знала, что именно в них обнаружу, как знала и то, что это «что» меня раздавит. Этот день навсегда останется в моей памяти днем катастрофы, как вашей осталось 28 октября 2010 года. В моем случае это было 17 ноября 2009, вторник. Место действия — Марсель. Задувал ледяной мистраль, прогнавший все тучи. Небо прозрачно голубело, сияло яркое солнце. Помню, это небесная синева, этот солнечный свет показались мне чудовищно неуместными, как будто боги насмехались надо мной, над моей болью. В поезде, который в тот же день уносил меня из Марселя, я сделала то же, что вы. Просмотрела 47 писем Веры, но не смогла прочесть от начала до конца ни одного. Всю дорогу от вокзала Сен-Шарль до Лионского вокзала я плакала. Соседи смотрели на меня с удивленным сочувствием, но никто не осмелился проронить ни слова. Правильно сделали. Обратись кто-нибудь ко мне, в тот момент я бы его покусала. Мне надо так много вам рассказать, что прямо голова кругом. Сделаю перерыв. Мне срочно надо выпить очень крепкого кофе. Пойду-ка в маленький бар в Сен-Трожане, там принимают ставки на конные скачки. Я обычно всегда заглядываю в него по утрам. Дождь кончился, так что я сяду на террасе и выкурю 2-3 сигареты, прислушиваясь к разговорам местных жителей. Вам известно, что они с 9 утра накачиваются пино, производимым в департаменте Шаранта. Пока я до этого не докатилась, остается надежда. Ну вот, я вернулась. Можно продолжать распутывать этот клубок. Пока я сидела на террасе и пила кофе, меня вдруг посетила такая мысль. У вас ведь сегодня день рождения. Правильно ли с моей стороны выливать на вас столько правды сразу? Честно говоря, не думаю, что это хороший подарок. Нет, нет, не волнуйтесь, я не намерена отступать. Я начала готовиться к тому, что придется это сделать с той поры, когда вы в своих письмах впервые заговорили о Вере. Просто мне надо знать, в том ли вы сегодня настроении, чтобы выслушивать мой рассказ. Может, вы ушли на прогулку? Конечно, для лыж погода неподходящая, но я легко представляю себе, как вы просто прогуливаетесь по улицам. Мне совсем не хочется портить вам праздник. Поэтому отправляю вам начало своей исповеди. Я тоже умею быть тактичной, и жду от вас отмашки продолжать. А пока пойду посмотреть на море. Я вам говорила, что из окна моей комнатушки видно море. Роскошь, которой я наслаждаюсь каждый день, тем более, что окно выходит на восток. Вчера наблюдала пламенеющий восход. Но прежде чем проститься, три вещи. Во-первых, бросив в огонь письма Веры, вы сделали именно то, о чем я сама мечтала. Меня удерживало одно — страх уничтожить то, что мне не принадлежит. У вас было такое же право знать об их существовании, как и у меня. Во-вторых, на устриц у меня аллергия. Здесь я ем рыбу и морских улиток. В-третьих, чтобы рассказать вам, что произошло в Ле-Клуатре 54 года назад, вначале мне надо объяснить, как умерла моя мать. Но это легкий вопрос, гораздо труднее другой. Кто вы, Аделина? Я уже практически призналась, что Аделины Пармелан не существует без другой Аделины, той самой, что ставит свою подпись под этим длинным письмом. Аделина Пелетье. Постскриптум. Какое ваше любимое блюдо, Пьер Мари? 7 мая 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Дорогая Аделина, у меня хорошая новость. Знаете, какая? Я по-прежнему могу называть вас Аделиной. Спасибо за поздравление с днем рождения. Нет, я его не отмечал. С какой стати? Дата не круглая. Внуки позвонили, да получил несколько открыток, вот и все. Пара-тройка совершенно восхитительных, с аккуратной, по линейке, карандашной разметкой, чтобы строчки не разъехались. Затем старательно стертый ластиком и с редкими, но дивными орфографическими ошибками. Я растаял. Свой день рождения, выпавший на воскресенье, я провел со старшим сыном Николя, обладателем такого бесценного качества, как спокойный характер. Мы разбирали старую деревянную террасу. Да, я бестрепетно включал дрель воскресенье, потому что дом ближайшего соседа расположен более чем в 500 метрах от моего, и потому что наши религиозные убеждения не запрещают нам трудиться в этот день. Под досками пола мы обнаружили массу вещей, потерянных за 35 лет. Почти столько, сколько сейчас Николя. Монеты — это само собой. Ручки, расчески, сережки, карандаши, но в основном всевозможные мелочи из наборов для игр. Пешки всех видов и расцветок, детали конструктора, шарики, игральные карты, пластмассовые ножики из кукольного сервиза и так далее. Время от времени Николя говорил: «Смотри, пап, а я эту штуку помню». И показывал мне ручку от магнитной доски для рисования. Я тоже ее вспомнил. В полдень мы перекусили на кухне колбасу и выпили бутылку бордо. В общем, день рождения прошел хорошо. Осталось только заново отстроить террасу, чем я в будущем потихоньку и займусь. Вопрос «Кто вы?» я собирался задать вам в следующем письме, но вы меня опередили. И правильно сделали. Давно пора навести ясность. Аделина, я вот что сейчас понял. Мы с вами не главные действующие лица своей собственной истории. Нам достались вторые роли. Герои пьесы не нам чита. Романтики, безумцы, одержимые страстью. Они оказались способны на сумасшедшую любовь, они бросили в ее топку своей жизни, зачем-то расстались, но спустя 27 встретились и начали все сначала. Они сумели прибиться, она ко мне, он к вам, но при первой возможности бросили нас и исчезли, даже не задумываясь о том, насколько это жестоко. Они повели себя неразумно, но герои никогда не бывают разумными. Травяные чаи, радиовикторина в 12:45 и шанс выиграть 1000 евро, тиканье часов в опустевшем после отъезда детей доме — все это не для них. Им подавай огонь и безрассудство. Мы попались им на пути. Они зацепились за нас взглядом и некоторое время, несколько лет, смотрели на нас, чтобы вскоре отвернуться. Мы для них не более чем зрители. Теперь мы зализываем раны. Правда, мне всегда нравилось что-нибудь исправлять. Сломанные игрушки, плохо написанные страницы, давшую трещину дружбу. Вы у себя в кабинете консультанта тоже чинили пациентам тело и душу. Может, вам пора обратить свои таланты целительницы на себя? Вы спрашиваете, что еще я хотел бы узнать. Какие еще клубки вы готовы ради меня распутать? Честно говоря, их осталось не так много. Основное мне уже известно. Терпеть не могу, когда в романе автор, начиная с последней трети, принимается объяснять читателю, почему его персонажи поступили так-то и так-то. У меня сразу возникает ощущение, что прозвенел звонок с перемены, и учитель хлопает в ладоши, зазывая учеников назад в класс, чтобы написать на доске, в какие игры мы только что играли. Кому это интересно? Но все-таки. Как долго вы были замужем за этим человеком? Вы жили с ним в Ле-Клуатре? С вашей матерью или... Почему в письме от 4 марта, понедельник, вы вместо «потому что» употребили слово «почему»? Цитирую. «Я принялась наводить красоту. Это для меня серьезное испытание, почему я считаю себя уродиной, хотя кое-кто из мужчин и даже женщин старательно уверяет меня в обратном». Это итальянизм, речевая ошибка, единственная, которую допускала Вера. Читая эту фразу, я испытал шок. Мне показалось, что я слышу Верин голос, произносящий с восхитительным акцентом. «Я вернулась. Почему мне тебя слишком не хватает?» «Сами решайте, отвечать или нет, а если да, то как?» «Возможно, в этих 47 письмах были строки, содержание которых мне следует знать?» Теперь, когда письма сожжены, они хранятся только в вашей памяти. Обнимаю вас. Пьер Мари. 83 килограмма — это на 23 кило меньше, чем вешу я, так что вы меня не впечатлили.